Вот и все. Пол жизни за бортом. А может больше, я боюсь, не скрою. И поздно врать в расчете на потом. Или мечтать, что выбьешься в герои. А на разгон ни суток, ни часов. И все как спуск со склона под лавиной. Когда в ушах стучит набор из слов, что могут статься песни половина. Когда в ушах стучит набор из слов, что могут статься песни половина. Стрелять теперь навскидку от души, любить как в омут, чтобы дрожь забила. А ночью слово «так вставай, пиши». О чем мечталось и о том, что сбылось. Нет времени о жизни рассуждать. Нет времени хитрить и лицемерить. И вы, те, кто пришли сейчас сюда, вы мне важны, и в это можно верить. И вы, те, кто пришли ко мне сюда, вы мне важны, и в это можно верить. Я так хочу секунды растянуть и сделать их часами и веками, чтоб был труднее и длиннее путь, чтоб в скорости сравниться с облаками. Вот удалось, мир в мареве застыл. Или время встало, жесткий блеск, корунда. Ты полюбил, обманут, разлюбил. Глянь на часы, прошла всего секунда. Ты полюбил, обманут, разлюбил. Глянь на часы, прошла всего секунда. Перед глазами жертвы и салют. И все живет в душе, имея отзвук. Теперь не нужен ни привал, ни отдых. Эта песня меньше трех минут.